Глава вторая. Семья Перегудиных. Ничего необычного и странного в доме Перегудиных во второй половине XX века не происходило. Все было по-домашнему привычно и строго, как и у многих советских деревенских семей. Хозяин Трофим Павлович, как-то особенно искусно покручивая свои пожелтевшие усы от постоянного курения трубки, всю жизнь валял простые деревенские валенки. Частенько любил повозиться в старом яблоневом саду, доставшемся ему еще от отца. Да в колхозных сторожах исправно значился, пока еще силы были. Хозяйка Елена Егоровна весь свой век в доярках рядовых проходила. Имела даже благодарности и денежные премии от руководства за якобы какой-то особый самоотверженный труд. А на самом деле за ежедневное дело, которое привелось к ней от горбатенькой бабули и покойницы матери. Как это и полагалось в старые времена, не покладая рук, она так и управлялась то с колхозной скотиной, то со своей, и ничего мудреного в этом не видела, а уж тем более славного и героического. В семье росли дети. Старший сын Иннокентий, непонятно от чего и от кого с детства, пристрастился бегать в соседнее село, к заштатному попу. И вроде бы никто на это его не надоумил. Хотя родители и не запрещали, но и сами истовыми верующими не были. Если только для обряда на Пасху мать втайне куличи от соседки, древней старушки, приносила в дом, да яйца красила, и по обычаю раздавала их детям, словно какие-нибудь игрушки да лакомства. На этом, пожалуй, домашняя вера христианская Перегудиных и заканчивалась. Хотя была некая тайна и загадка в уединении Елены Егоровны. Но никто в этом отрешенном от дела домашних забот покое ничего особенного не замечал. Все думали, что матери просто хотелось отдохнуть, и в душу к ней никто не лез с расспросами. Маленький Кеша, как звали его дома и местные, сам по своей внутренней охоте помогал старому седовласому священнику на дому литургию справлять, да крестить ребятишек, а как совсем вырос, после учений в местной средней школе, отправился прямиком в семинарию, что при Троице Сергиевой лавре. После ее окончания был рукоположен в батюшке. И так себе исправно служил Богу в звании иерея, отца Иннокентия, где на то Божий промысел ему выходил. Средняя дочка Ирина все больше со школьных времен в город норовила ездить. Вначале в Дом культуры, на танцульки, как бежецкие дискотеки прозвала Елена Егоровна. А потом, не спросясь ни у кого, на молокозавод поступила. На заводских вечеринках познакомилась с местным парнем, так и выскочила замуж за красавца заводского технолога Леонида. Прожили они всего 2 года, родилась у них дочка Мария, а затем, по невыясненным среди родственников семьи Перегудиных обстоятельствам, они расстались. Никто не понимал, почему и как. Но однажды Ирина схватила маленькую Марину, своей небогатой пожитки, и сорвалась с места. А Леонид в скором времени за мелкое воровство на молокозаводе получил срок. Видать, почему-то начальству не угодил. Вот те его и подставили. Так он оказался в местах, где при советской власти исправительным трудом думали, что исправит человеческое сознание или душу. Однако для многих это, наоборот, выходило совсем другим боком. Впрочем, Леонид выдержал, не свалялся в грязи, не опустился на дно, даже начал на зоне рисовать. Открылся в нем неизвестным образом талант живописца. Вернувшись после 3-летнего срока заключения, стал просить Ирину зажить совсем другой, интересной и увлекательной жизнью, в которой не будет ни перебранок, ни изнурительного быта, а лишь любовь до искусства. Даже начала рисовать ей на поздравительных открытках цветы, пейзажи. Но Ирина словно и не замечала этого. Она была холодна к новоявленному бежецкому живописцу и скорее посмеивалась над ним, чем всерьез воспринимала его работы. Удрученный Леонид впал, как сейчас бы сказали, в непросыхаемую депрессию. Алкогольный дурман оказался сильнее его, и он, не дотянув даже до 35 лет, внезапно умер от сердечного приступа. Ирина похоронила бывшего мужа без особой печали и скорби. Ей скорее было жалко не столько его, сколько того времени и тех сил, которые она в молодости отдала этому красивому и непонятному ею человеку. Не прошло и года, как жизнь снова закрутила ею так, что она и вовсе позабыла о том, что она все-таки считается вдовою. Только взрослеющая на глазах Марина иногда напоминала ей о бывшем муже. Вот тут-то и подвернулся ей некий Вадим. Предложил жить вместе. Ирина долго не соглашалась, ценя свою независимость. Да и престарелым родителям надо было помогать. Но после смерти отца все ж таки решилась. Жили они вроде бы мирно, работящими считались. По крайней мере, так со стороны многие о них поговаривали. А там пойди разбери, что и как в семье творится на самом-то деле. В перестроечные годы оба супруга не проморгали время. Помотавшись несколько годков в челноках, скопили кое-какой капитал и организовали свою торговую, а затем и строительную фирму. И чем только они не торговали, и что только не строили в округе, и все у них спорилось, и все как-то здорово ладилось, многие даже завидовали, а они не обращали внимания, наживали себе помаленьку добро, старались перед всеми казаться вроде бы как своими, прежними земляками. Поначалу и про родственников не забывали, а затем, когда капитализм набрал обороты в стране, вдруг как-то резко нос кверху задрали и с годами все больше особняком держались. Бытовой и социальный статус теперь не позволял со всеми водиться. Еще в семье Перегудиных росли два мальчика. Анатолий, с детства любивший возиться с мальчишками среди тракторов и сейлок, всегда чумазый домой приходил, словно из шахты. Когда подошло время, юный механизатор и вовсе оперился и, как говорится, стал на крыло после окончания ПТУ. Так и остался в колхозе работать трактористом. Завел семью и жил, как и другие колхозники. В работе считался средним, за славой и почестями не гнался, в бутылку, как другие, не заглядывал, хотя и его семью не обошла перестройка. Поковеркала и перекрутила все наизнанку. Словно в старой, традиционной, заповеданной дедами и прадедами одежке уже никак нельзя было жить и работать на земле. Самого младшего Перегудина звали Алексеем. Тот все больше с детства к книжкам льнул, словно их кто медом для него нарочно вымазывал. Так и пристрастился читать раньше и больше других детей. После окончания школы тайком уехал в столицу, закончил исторический факультет МГУ и долгое время потом жил в Москве. Родители и родственники мало знали о его тамошней жизни, и поэтому особенно у них не было повода для домашней обыкновенной гордости по-родственному, как это принято у людей. А некоторые так и вообще говорили, что как уехал в их Москву, так и пропал совсем, подразумевая тем самым не то, что Алексей позабыл родню, а в смысле стал пропащим, никчемным для их понимания человеком. Век 20-й в семье Перегудиных проходил до обычного просто и незатейливо, без особых потрясений и чрезвычайных обстоятельств. Не особенно задумываясь над этим, жили общими заботами страны, заботами мира и дня деньского, со светлыми ожиданиями чего-то нового, удивительного, неповторимого. Дети были пристроены, растили уже своих детей, а родители в одиночестве старели и ждали на праздники то самих членов своего большого семейства, то весточек от них, и не могли не нарадоваться этим пусть редким, но таким дорогим для них проявлением любви и заботы, и дорожили с годами этим все больше и больше. И так должно было тянуться как можно дольше, как только мог представить себе человек, почти до бесконечности. Но век человеческий короток, и природа человеческая тленна. Но в советские времена земной жизненный путь казался, если не вечным, то, по крайней мере, долгим и счастливым. Однако все-таки пришла смерть к отцу семейства Перегудиных, Трофиму Павловичу. Пришла не внезапно, не враз. Постучалась в дверь, ей открыли, будто ждали. Пришла после затяжной мучительной болезни. Рак желудка скрутил его. Он весь высох. Лицо из прежнего монолита уверенности и строгой обстоятельности превратилось в жалкое подобие человеческого обличья. Голова скукожилась, сморщилась, как у ребеночка. Волосы покрылись сединой. И весь его вид скорее походил на некое легкое плотское существо древнего старичка-лесовичка. В глазах поселились покой и тишина, все прощения и необъяснимое для него самого смирение. Жизнь уходила, и с этим уже ничего нельзя было поделать. Елена Егоровна ухаживала за ним, словно за годовалым ребеночком, кормила его из ложечки, переворачивала сбоку на бок, подмывала как могла, и при этом только охала, тихо и без слез. Иногда, правда, ворчала и злилась, но не от злобы какой-нибудь, а скорее от обиды, что беспомощно чем-либо по-настоящему помочь, облегчить его страдания. Ведь врачи отказались от него практически сразу же, даже не обозначив себе, хотя бы для приличия, какого-нибудь медицинского рвения, во что бы то ни стало спасти. «Ты маслица сливочного растопи в молочке, и более ничего не надо!» Тихо, почти шепотом просил он. И тут же закрывал глаза. «А я что тебе даю уже? Сколько дней?» — удивлялась Елена Егоровна. «Разве это? А мне казалось, водичку сладенькую!» — открывал глаза Трофим Павлович, боясь уже никогда не открыть их. Снова о чем-нибудь просил и снова закрывал, подложив кулачок под белесую головку. В тот день, когда наступила агония, он вдруг встрепенулся, словно ему полегчало, а затем глазами попросил сесть супружницу у своих ног. Вцепился, что было силы, своей высохшей ручонкой в ее еще жилистую и сильную руку, и, что было мочи, заплакал. Временами переходя на взрыв, взахлеб, протяжный, сотрясающий все вокруг. Так и умер, ухватившись за руку жены, в захлестнувших его обильных слезных возлияниях. Что могло это означать для окружающих, никто не мог разгадать. Скорее всего, старик просто хватался за эту жизнь, как за одно существенное и видимое. Белый, пусть уже и туманный свет, ему так и остался милее той страшной, холодной и кромешной тьмы, куда от одной мысли было погружаться страшно и до жестоких схваток обидно. На похороны приехали все дети, как это и принято было всегда в русских семьях. Для начала 21 века это не стало исключением. Руководил всем старший сын, отец Иннокентий. С присущей ему обстоятельностью он подготовил все, что только полагалось, к отпеванию, которое проходило в Спасо-Кладбищенском храме, чудом уцелевшем после советских гонений. Проводил обряд сам благочинный отец Арсений, Регент, отец Олимпий, с певчими старались всем своим умением и видом угодить батюшке. Даже не столько от того, что это был их непосредственный начальник, а просто потому, что отпевали родителя священника, приехавшего на родную землю. Надо же было как-то проявить чувство сострадания в эти минуты, хотя бы даже и таким образом. Но отец Иннокентий, с годами возмужавший и кое-что повидавший на своих нескольких приходах, вел себя так, будто и не нуждался в этих знаках внимания от родственников, мирян, а уж тем более от церковников. Всем своим видом он давал понять присутствующим, что скоротечность нашей жизни присуща каждому человеку на земле, и поэтому сейчас и здесь просто неуместны никакие сострадания и воздыхания, даже самые искренние, кроме обычной ежеминутной молитвы, если, конечно, только не считать тайного движения души в те мгновения, когда хор затягивал «Вечная память», повторяя это так, словно убаюкивал усопшего раба Божьего Трофима и притуплял естественную скорбь провожавших его в последний путь, неведомый для оставшихся живущих. Ибо все, смирившись, догадывались, что умирали и рождались единожды, пока не пришел Спаситель на землю или не поселился в сердце конкретного, того самого человека, который думал здесь в эти минуты об этом. Но сейчас, стоя у гроба старика, сородичи и просто любопытные, решали для себя втайне только один вопрос — спасется он или нет? И куда затем угодит? Туда или сюда? И, не находя ответа, смиряли свои головушки и просто констатировали этот печальный для всех факт плотского тления, неизбежный и непостижимый. После кончины Трофима Павловича Елена Егоровна как будто бы загрустила, как-то даже не в женской манере, а просто в какой-то мистической, неправдоподобной для ее характера, боевого, решительного и даже строптивого. Она осунулась и постарела еще более, но что-то глубоко природное, крепкое и суровое держало ее на земле. Она неожиданно для детей отказалась от помощи и заявила всем, что будет доживать свой век в родительском доме, где прошла ее юность, где жили ее родители и где она прожила с мужем почти всю свою жизнь. Собравшись после похорон в родительском доме, дети поначалу не поняли и стали возражать, особенно Ирина. «Да вы только подумайте, что она говорит! Совсем, что ли, под старость ум отжила? Ты бы хоть Кеша!» Она так по старой детской привычке называла брата, отца Иннокентия. «Сказал бы чего-нибудь. Ты же у нас все-таки батюшка. Вот и давай, скажи ей свое духовное слово. Вразуми мать». При этом она сделала какой-то особый акцент и даже как будто бы негативный нажим на словах «скажи» и «духовное». Отец Иннокентий сидел в тишине, молчал напряженно и вдумчиво, как никогда в жизни. И в какую-то секунду ему даже показалось, что это его затянувшееся молчание сейчас уже напрочь погубило живущую в нем еще с семинарских времен привычку совершать внутреннюю Иисусову молитву. И он даже на какое-то мгновение потерялся, не зная, как далее с этим справиться. Ведь терял он отца в первый и последний раз, и хотя для него отец через Христа был по-прежнему живым в душе, но все-таки загробное молчание родительское вызывало естественную скорбь и долю некоторого недоумения. Как ему казалось сейчас, все по той же причине неведения и неразгаданной божественной тайны. «Подожди ты!» — охладил он пыл Ирины. «Дай нам всем хорошенько подумать». пауза нависала тяжелым прессом усталости от похорон, слез и самого странного гнетущего духа над всеми. Не помогла даже церковная служба отпевания. Вернее, она всех приподняла только на какое-то время. Но затем смутная реальность в душах у всех снова опустила в земные заботы и дела. Отец Иннокентий осторожно придвинулся к матери и сказал: «Мама, а может, и вправду поедем ко мне? Ну, чем тебе плохо у нас будет? Молиться вместе будем. На службу, когда захочешь, пойдем. Рядом, никуда не надо ехать. И все ж таки под присмотром будешь у Нади. И дети всегда рады твоему появлению». «Не проси, сынок. Все уже говорено не раз. Что пустое молотить?» — твердила свое непонятное никому Елена Егоровна. «Отец Иннокентий дело говорит, мать. Вообще-то слушаться надо священника. Сама сколько раз говорила нам об этом, а тем более родного старшего сына». Анатолий пытался помочь брату. И как ему самому виделось, несколько наигранно и даже фальшиво, но зато правдиво по отношению к его чистым помыслам о матери. «Знаю, что дело, а все ж мне сподручнее здесь оставаться. А может, второй вариант попробовать?» Вдруг неожиданно для всех заявил Алексей, подразумевая страшный и запредельный способ помочь матери справиться с одиночеством, отправить ее в дом престарелых. Сделал это он так искренне и сердечно, что братья и сестра даже не успели обидеться на него, ибо они не ожидали такого от Алексея. Ведь это было почти запрещенное для такого открытого обсуждения их заранее обговоренное предложение. И оно, по тайному их замыслу, должно было как-то само собой вытекать из складывающейся ситуации вокруг дальнейшей судьбы Елены Егоровны, без нажима и нарочитого посыла, а уж тем более без пафосной демонстрации любви и заботы о ближнем своем, то бишь о кровной матушке. А тут на тебе! Ошарашил! Следом за этими словами Алексей хотел было раскрыть и сам замысел плана, но на него бросил свой грозный, почти гневный взгляд отец Иннокентий. И тут Алексей, поняв, что дал маху, примолк, словно нашкодивший маленький щенок перед добродушными хозяевами. «Что еще надумали?» Елена Егоровна, почувствовав неладное, приподняла веки и посмотрела на отца Иннокентия. «Выкладывайте, деточки». «Да так, ничего, взбредет же всякое в голову. Даже и думать боязно». Жалким образом выкручивался отец Иннокентий. «А ты не думай, а говори», — пытала его мать. «Мам, да ну их совсем», — твердила свое Ирина. «Сами не знают, чего хотят. Будешь жить у меня». И на этом порешили. И дело с концом. И вообще, пора, наверное, на работу всем. Нечего тут дуростью заниматься. «А у меня еще день отдыха остался», — брякнул, не подумав, Анатолий, имея в виду те три дня, которые ему даровали в сохранившемся чудом колхозе. «На похороны отца. У тебя всегда вечный выходной день», — Ирина зло намекнула на его пагубную привычку ходить на работу под шофе. «Лешенька, может, ты скажешь, что вы еще такого страшного придумали? Может, кому-то дом наш надо? Тогда так и говорите напрямую. Что все вокруг да около ходить?» — настаивала Елена Егоровна. «Никому наш дом не нужен», — начал был отец Иннокентий. «Это ты правильно заметил», — прервала его Елена Егоровна. «Он точность никому никогда не нужен был. Это ты верно сказал, и главное — честно. А сейчас какие времена? Сегодня не нужен, а завтра все бросятся на него и растащат на части». «Мать, вот ты опять заладила свое. — пытался объяснить ей старший сын. «Я имел в виду, что он не нужен чисто материально. А что касается моральной стороны, ты ведь знаешь, мы всегда были с вами и помогали всегда, кто чем мог. И если бы отец сейчас меня слышал, он бы не дал мне соврать». «А чего ты боишься? Он и так тебя сейчас слышит и видит, и все, что вы здесь говорите, знает». От таких материнских слов отца Иннокентия несколько передернуло. Конечно же, с точки зрения церковной и даже философско-богословской, он бы мог сейчас развернуться и дать всем понять, кто здесь выше всех, словно на проповеди или на какой-нибудь лекции, и всем не хуже матери объяснить, как это их дорогой любимый, только что усопший папочка, сейчас может слышать и видеть, что они здесь теперь говорят и о чем так интересно толкуют. Но, услышав эти слова от довольно-таки неграмотной, как он всегда думал о своей матери, но, естественно, никогда ей об этом не говорил, и, как ему казалось, даже не глубоко религиозной, он неожиданно оторопел, не зная, чем возразить на эти слова. «Мам, ты пойми, нам действительно ничего не надо. И Кеша все правильно говорит. Надо что-то с тобой делать. А насчет дома у каждого, слава богу, все имеется. Если только вот для Анатолия. У него вон уже какой Сергей вымахал. Настоящий жених». «Сопляк он, а не жених», — встрял брат Алексей. «Пусть вначале свой колледж закончит». «Не волнуйся, закончит», — отвлеклась Ирина. Затем, снова собравшись с мыслями, подсела к матери. «Придумали они это не со зла». «Да что это?» — не могла сообразить Елена Егоровна. «Растолкуй как следует». «Не обижайся только. Ну, короче, если что не так будет, справляться с хозяйством совсем станет трудно или со здоровьем». «Какое уж хозяйство! Одна коза да куры! Смеху больше!» «Ты дослушай!» Ирина напряглась. «В общем, если тебе совсем плохо будет, и ко мне ты не хочешь, и к Кеше тоже, тогда можно будет...» «Ко мне в город она точно никогда не поедет!» Неожиданно и как-то задумчиво вставил Алексей. «Леша, ты совсем как мальчик, болтаешь не знаешь что! Видишь, она ни к кому не хочет, а ты вдруг к себе. Ты бы лучше, чем ученый своей карьерой заниматься впустую, со своей Зойкой помирился бы для начала, а то задумал мать звать бог знает куда, в какую-то там грязную Москву, на частную квартиру. Вот молодец, здорово ты это придумал. Чего зря на частных ошиваться, когда у Светки такая хибара трехкомнатная пустует, столько прожили вместе, а ума оба не нажили». «Ладно, хватит меня лечить», — огрызнулся Алексей и отошел в угол, не давая разгореться старым болезненным страстям по совсем нескладной личной жизни. «Надоело уже. В детстве все за дурачка держали, и сейчас в учителя набиваешься». «Да бог с тобой, Лешенька! Живи, как знаешь!» Ирина не знала, что ей сейчас говорить, и от этого растерянно смотрела по сторонам, ища повода, за что бы ей зацепиться и внутренне успокоиться. «Короче, мам, думай, как хочешь, а если что, то можно и в доме престарелых пожить по-человечески. Сейчас государство, вон говорят по ящику, все для этого делает. И вообще, мы узнавали». «Ах, вот как! Значит, уже...» «Узнавали!» — насторожила всех своей тихой репликой мать. Всем вдруг стало как-то не по себе. Запрятанная глубоко совесть вдруг одновременно у всех вылезла наружу. По крайней мере, почти все так ощутили. Да так, что даже в избе запахло не по-домашнему, а как-то по-чужому. Словно все они разом оказались в том розовом для них детстве, когда чувство коллективного стыда возникало перед родителями за какую-то общую серьезную оплошность или провинность, и когда надо было что-то с этой провинностью делать, как-то заглаживать ее или выявлять, как говорится, домашнего козла отпущения. Не то чтобы так, конкретно, а просто одна знакомая рассказывала, как старикам в доме престарелых в Красном холме живется. И знаешь, довольно нормально, сносно вообще-то. Не в своем доме, конечно, но все чистенькое, все приготовлено. Живи и радуйся только. А что больше пожилому человеку сегодня надо? Это нам крутиться надо. А вам что? И тут Ирина что-то не договорила. Но все почувствовали, что это было нечто недоброе, ненужное сейчас. Елена Егоровна молчала. Это молчание томило и пугало ее детей. Она смотрела на их лица, пытаясь разглядеть в них то, что, возможно, раньше она не могла никогда увидеть в своих детях. Все времени для этого не хватало, а, может быть, и не наступило. Но особенно в последнее время, когда она стала видеть их все реже и реже, и каждый как-то по-своему реагировал на ее взгляды. Отец Иннокентий, делая вид, что он занят просмотром СМС-сообщений на своем мобильном телефоне, в то же время сам поглядывал на мать, пытаясь угадать сейчас ее мысли. Ирина вопросительно смотрела на мать, словно желая получить от нее какой-нибудь конкретный и скорый ответ. Анатолий вообще вышел покурить. И только из-за приоткрытой двери робко поглядывал на все происходящее. Алексей читал какую-то книжку, но не углубленно, а так, скорее для вида. «Да что же вы так напугались?» — вдруг произнесла Елена Егоровна. «Я, может быть, и согласна на такое». Все, что услышали ее дети, было для них совершенно неправдоподобным явлением. Они даже не поверили собственным ушам. Слова матери разразились, как тот пресловутый злосчастный гром среди ясного дня, о котором вспоминают, когда уже поздно что-либо изменить. Даже отец Иннокентий, думавший до этого, что чисто в нравственном отношении, мать сейчас должна была бы всех их укорить, развенчать и вообще обозвать какими-нибудь нехорошими, оскорбительными словами. Или даже выгнать, прогнать подальше от себя, резко обидевшись на них, и сделала бы это абсолютно правильно. Он вдруг обомлел от услышанного и сел на стул, словно в этот миг отказали его собственные ноги, привыкшие за долгие годы простаивания на богослужениях к любым физическим нагрузкам. «Но ведь ты просто могла нас не так понять?» — медленно произносили его уста через густую бороду и усы, которые он нервно поглаживал, словно примирялся к очередной проповеди. «А какая разница, как понимать?» — легко объясняла Елена Егоровна. — Если я согласна, и с этим делом конец. — И ты на нас не обижаешься? — робко произнесла Ирина. — А чего обижаться? Я и сама не раз подумывала об этом. Да все надеялась на силенки свои, а они, видать, не бесконечные. На это ни Ирина, ни Анатолий. И даже глубоко впервые о чем-то задумавшийся Алексей так ничего и не сказали. Что-то потом каждый пытался пробурчать, но мать даже не захотела их и слушать. Дети кое-как неестественно переглянулись, словно друг другу чужие, и больше на эту тему не говорили. Далее разговоры все более касались жизни каждого. Мать с любопытством расспрашивала детей даже о, казалось бы, очевидных истинах, которые лежали на поверхности, и о которых толковать было сейчас как-то неуместно и лишне. Дети по привычке рассказывали матери все, что считали нужным и осторожным, с точки зрения их внутренних взглядов и безопасности теперешнего ее душевного состояния. Впрочем, в голове у каждого из детей Перегудиных крутилось в эти минуты нечто совсем другое. Они судорожно искали ответа на мучивший их тайный вопрос. Как это их мать смогла так легко и быстро согласиться с их предложением, которое для них же самих казалось глубоко безнравственным, циничным и даже в чем-то преступным? Может быть, она не в себе по причине ухода отца в мир иной? А может, это и вообще не их мать, раз на такое решилась при живых-то детях? Разъезжались Перегудины по домам спокойно и без лишних сентиментальностей. Можно даже сказать, по-деловому. Словно выполнили давно кем-то запланированное мероприятие и были уже этим одним только довольны и удовлетворены.